Простудлив был очень, сложение слабого, замухрыш одно слово. Зато уж исправничиха женщина росту серьезного. Бурудастая, грудастая, а глаз у ней трубный. Как крикнет на мужа трубным-то голосом. «Да ты что там мямлишь? Инцидент, инцидент! Какой ты есть городоначальник, ежели как дочь свою пристроить не изобретешь?» Подумал-подумал Иван Макарыч и, видно, придумал что-то. Наверх на исправничиху поглядел это гордо. «Я-то не изобрету? Очень даже просто. Надо Глафирочку на службу определить. С ритуальной, так сказать, целью. Поняла?» Почесала исправничиха в голове спицей. «Ай, верно глядишь. Ума ты палата, Иван Макарыч!» Сказано, сделано. Ходит Глафира на телеграф. Год и другой, а к ритуальной цели ни на шаг. Хоть бы так, для виду кто приволокнулся. Никого. Тут Иван Макарыч рукой махнул. На Глафиру, на все. И в кабинет заперся. Уж если по правде, так только в кабинете у Ивана Макарыча и была настоящая жизнь. Незабвенные часы тут проводил Иван Макарыч. Здесь возникали все великие и многочисленные его изобретения. Состав для полнейшей замены дров в безлесных местах, тайно приготовлять не уступающий настоящему искусственный мрамор, особливый способ домашним путем производить отменные стекла для зрительных труб, и, наконец, это многообещающее открытие последних дней. Секрет печь хлебы не на дрожжах, как все, а на помете голубином, отчего хлебы будут вкуснейшие и дешевые гораздо. В какой-то книжке старинной откопал исправник этот секрет и взялся за дело. Иван Макарыч так полагал. Делать так уж делать на широкую руку, а не то чтобы там. Задешево по случаю приобрел 18 пудов муки, а там пекаря свои, даровые, арестанты из-за строга. Голубины не покупать этот самый. «Пеки, ребята, сыпь в мою голову!» Пекли калачи, пекли, таскали арестанты, таскали. Сперва в кабинет, кабинет завалили, вылезли в зал, под рояль, на рояль, а кругом калачей Иван Макарыч гоголем ходит. В ту пору исправница на богомолье была, у Стефана Болящего, у прозорливца. Вернулась, калачи увидала, да как взъестся трубным-то глазом. «Да господи, батюшка, придумал ведь тоже на голубином, весь дом напоганил теперь. Да ты на, отведай сперва, а потом толкуй, чтобы я да этакую погонь, да избави меня Бог, я еще в своем уме, и завтра же, чтоб было чисто, хоть за окно». «А то знаешь...» — знал Иван Макарыч. Загорюнился. Жалко нищечка-то свое кидать вон. «Эх, кабы это...» Подтянул исправник свои ватные брюки раз и другой. «Ба! А патифориха-то! А ну, Кошкарев, доставь!» Торговала на базаре патифорна. Псалтырь читала, всякую боль заговаривала. От грызи, от срыву, от свербежа, от сглазу. От всего облегчить могла на все руки. На отшибе в завалящем проулке разыскали патифорну и мигом представили перед исправником. Отмахнула патифорна поясной поклон. Зачем, мол, понадобилось? «Да что, патифорна, с докукой к тебе. Калачи, вот видишь, возьмись-ка на базаре, продай. А уж я и отец, нам ли не служить, только молви!» Петр Павел рябинник минул, пошли уж студеные утренники. Взяла с собой на базар патефорна с угольем теплый горшочек и, сидя на том горшочке, торговала три пятницы калачом.